Рудольф говорил с Лилием Рачику. «Запомните, кто опускает оружие, тот погибает. Нужно уважать себя, уважать в себе человека, ценить свое человеческое достоинство. Честному человеку чуждо насилие. Плохо, когда человек перестает уважать себя. Я не знаю, что может быть хуже. Не уважая себя, человек перестает уважать других». Мрачик и Слива узнали от заключенных, что Рудольф уже 7 лет томится в лагерях, беззаветно любит людей, борется, не щадя силы жизни, за судьбу каждого заключенного. Что он был и останется до последнего вздоха коммунистом. Он носил в себе чудеснейший сплав веры в грядущее счастье людей, убежденности в правоте своего дела и несгибаемой воли к борьбе. Рудольф не оставался без дела даже в короткие часы лагерного отдыха. Он действовал сам и заставлял действовать остальных. Войдя в подпольную антифашистскую организацию, Мрачик и Слива отдались тяжелой и опасной работе. Теперь перед ними открылся весь масштаб работы, проводимой коммунистами за колючей проволокой. К тому времени гестапо уже не в силах было справляться с административными функциями в концентрационных лагерях, число которых росло с каждым днем. Часть этих функций оно вынуждено было переложить на плечи самих заключенных. Коммунисты, по сути дела, держали в своих руках рычаги лагерного самоуправления. Они сумели, где это оказывалось возможным, поставить своих людей на должности бригадиров рабочих команд, назначали уполномоченных по блокам, старших по баракам, избирали нелегальные комитеты по национальному признаку и центральное руководство подполья. Во главе руководства в Бухенвальде был поставлен Рудольф. Коммунисты активно участвовали в отборе и отправке заключенных на работы, в лагере и за его пределами, в распределении их по блокам, баракам, бригадам. Организовывали наблюдение над предателями и провокаторами и уничтожение их. «Предателю смерть», — сказал Рудольф, и это стало неписанным железным правилом. Неважно, как и чем предатель оправдывает свой поступок, для дела это не имеет значения. По предложению Рудольфа, руководство подпольем возложило на Мрачика и Сливу задачу выявить предателей в блоке «С». Впоследствии, уже после смерти Рудольфа, им в помощь дали лейтенанта Советской армии Константина Боровика. Это произошло в августе 43-го года. Боровик прибыл в Бухенвальдский лагерь с партией заключенных из знаменитого мрачного лагеря Треблинки. У него был пароль от антифашистского подполья. Стараниями подпольного руководства Боровик попал в блок «С», в 6-й барак, в одну бригаду с Мрачиком и Сливой. Но деятельность лагерного подполья не ограничивалась только отбором на работы, распределением заключенных по баракам и борьбой с провокаторами. Она развивалась в самых разнообразных направлениях. Участки работ возглавлялись опытными, проверенными на практике энергичными коммунистами. На каждом таком участке работала большая группа заключенных, разбитая на самостоятельные пятерки и тройки. В задачу одних входила политическая, воспитательная, пропагандистская работа. В задачу других – связь с внешним миром и получение информации. Одни ведали взаимопомощью и поддержкой больных, которым угрожало снятие с питания и, стало быть, смерть. Другие организовывали и осуществляли побеги. Третьи поддерживали связь с другими лагерями. Четвертые проводили подрывную работу и акты саботажа. Пятые готовили повстанческие кадры. Кто бы мог поверить, что люди, отрезанные от внешнего мира колючей проволокой, возведенные до положения рабов, окруженные сворой эсэсовцев, гестаповцев, шпиков, провокаторов, знали многое из того, что происходит далеко за пределами концентрационных лагерей. «Освенцим, Майданок и Треблинка», — рассказывал Боровик своим новым товарищам, — «это настоящие фабрики смерти, тресты человека-убийц. Сколько страшных тайн укрывают дремучие польские леса и топкие болота, среди которых раскинуты лагеря. Подумаешь, страшно становится, кровь стынет в жилах. Мы однажды захватили и уничтожили в Треблинке эсэсовца, работавшего при газовой камере. По внешнему виду он ничем от других не отличался, а вот по жестокости еще не доводилось мне встречать равного ему человека. Хуже, чем вурдалак, упырь, вампир, которыми нас пугали в детстве. Куда там? Я был свидетелем, когда он чайной ложкой выдавливал глаза у одного коммуниста перед тем, как его уничтожить. Ужас! А другие видели, как он отпиливал пальцы и кисти рук или вырывал щипцами челюсти у заключенных, у которых были золотые зубы. И вот этого зверюгу мы сцапали. В лесу дело было, недалеко от лесопилки. Мы там лес заготовляли. Как он попал в число охранников, я не знаю. Его с газовой камеры никогда не снимали. А тут послали в лес. Нет, это чудовище пощады не просило. Смерть он принял с хладнокровием. Редкий случай, но факт. Да. Но не в этом дело. Перед смертью палач рассказал нам, что по его примерным подсчетам, в трех лагерях к началу 43-го года было уничтожено более 5 миллионов человек. Постарайтесь осознать эти цифры. Насколько я помню, в Норвегии 3 миллиона жителей, в Дании около 4. «Без малого вся Греция», — вставил Мрачек. «А вы послушали бы», — продолжал Боровик, — «что он рассказывал о способах уничтожения людей. Он их насчитывал более 500. Волосы дыбом встают. 7 августа 43-го года лагерники узнали, что советская армия 2 дня назад овладела Орлом, Белгородом и стремительно продвигается на запад. Откуда могли поступить такие сведения? Иржи Мрачек ушам своим не верил. Оказывается, в антифашистском подполье Бухенвальдского лагеря работает радиоприемник, и даже в лагере смерти Освенцами есть радиопередатчик. Много толков, пересудов и горячих споров у заключенных вызвало весть о высадке англо-американских войск в Италии. «Не пойму, хоть убейте, почему именно оттуда они начинают?» — возмущался Мрачек. «Видно, им так выгоднее», — спокойно ответил Боровик. Дальше события развивались непонятно. Пользуясь нерасторопностью союзных войск, фашисты оккупировали Рим, освободили арестованного Муссолини и поставили его во главе правительства Северной Италии. Атмосфера в подполье накалилась. Иржи Мрачек себя не помнил от гнева. «Горе вояки!» — восклицал он. «Привыкли чужими руками жар загребать. Что можно ждать от этаких, с позволения сказать, войск?» Поздней осенью 43-го года тройка, на обязанности которой было выявление и уничтожение предателей, пополнилась по решению лагерного подполья новым членом, капитаном советской армии Максимом Глушаниным. По возрасту Максим был моложе Иржи Мрачика, за ним следовал Антонин Слива, а самым молодым из четверых был Константин Боровик. В те дни ему исполнилось 24 года. Двое чехов и двое русских сдружились. Боровик обучался у Сливы чешскому разговорному языку. Узнав об этом, Глушанин тоже пошел к нему в ученики. Таким образом наладился обмен языками. Чехи, в свою очередь, изучали русский. Почти не было случая, когда бы друзья не урывали у ночи часок-другой на эти занятия. И чем богаче становился у каждого разговорный словарь, тем интереснее и горячее проходило учение. Обычно поступали так. Одну ночь уделяли чешскому, а другую — русскому языку. В такие-то ночи и родилась мысль о побеге из лагеря. Первым эту мысль подал Максим Глушанин. «Бежать! Бежать!» — убежденно сказал он. «Нет больше мочи копаться в собственных мыслях и чувствах. Эта рабская жизнь, в конце концов, высосет из нас все силы, окончательно убьет все человеческое и сушит мозг. Что до меня, то заявляю, не могу больше терпеть. У меня душа болит сильнее, чем руки, ноги и спина. Я хочу быть человеком, товарищи,